Что касается Паганеля, то он громко расхохотался, откровенно признаваясь в своей слабости. И тут же дал честное слово в продолжении всего путешествия воздерживаться от присущего ему греха. Затем он самым забавным образом рассказал о своей неудаче с испанским языком и о своем глубоком изучении поэмы Камоэнса. Впрочем, прибавил он, не было бы счастья, да несчастье помогло. Я не сожалею о своей ошибке. «А почему, мой достойный друг?» — спросил майор. «Да потому, что теперь я знаю не только испанский язык, но и португальский. Вместо того, чтобы говорить на одном языке, я говорю на двух». «Право, я и не подумал об этом», — ответил Макнабс. «Поздравляю вас, Паганель, от всего сердца поздравляю». Все присутствующие зааплодировали ученому, занятому едой. Паганель умудрялся одновременно есть и вести разговор. Но он не заметил кое-чего, не ускользнувшего, однако, от Гленнервана, а именно того особенного внимания, какое оказывал Джон Манглс своей соседке по столу, Мэри Грант. Легкий кивок головы Элен дал понять мужу, что действительно дело обстоит именно так. Гленнерван с сердечной симпатией посмотрел на молодых людей, а затем обратился к Джону Манглсу, но совсем по иному поводу. «Как совершился ваш переход, Джон?» — спросил он. «В наилучших условиях», — ответил капитан. «Только я должен довести до вашего сведения, сэр, что мы не проходили Магеллановым проливом». «Вот как!» — воскликнул Паганель. «Вы, значит, обогнули мыс Горн, а меня с вами не было». «Повесьтесь», — сказал майор. «Эгоист», — отозвался географ. «Вы даете мне такой совет лишь для того, чтобы получить мою веревку». «Полноте, дорогой Паганель», — вмешался в их разговор Гленнерван. «Если не обладать даром быть вездесущим, нельзя одновременно находиться повсюду. И раз вы странствовали по Пампасам, вы никак не могли в то же время огибать мыс Горн. Но это не мешает мне сожалеть о том, что меня там не было», — сказал ученый. После этого Паганеля оставили в покое, а Джон Манглс стал рассказывать о сделанном переходе. По его словам, огибая американский берег, он обследовал все западные архипелаги, но нигде не обнаружил следов Британии. У мыса Пилар при входе в Магелланов пролив пришлось из-за противного ветра изменить маршрут и пойти на юг. Яхта прошла мимо острова Отчаяния, достигла 67 градуса южной широты, обогнула мыс Горн, прошла вдоль огненной земли, а затем через пролив Лемера взяла курс вдоль берегов Патагонии. Здесь, на высоте мыса Кориентес, ей пришлось выдержать сильнейшую бурю, ту самую, которая с такой яростью обрушивалась во время грозы на наших путешественников. Выдержала яхта этот шторм хорошо, и уже 3 дня крейсировала в открытом море, когда выстрелы карабина дали знать о прибытии ожидаемых с таким нетерпением путешественников. Капитан Дункана прибавил, что с его стороны было бы недобросовестно не упомянуть о редкой отваге, проявленной миссис Гленнерван и мисс Грант. Буря их не испугала, и если они и беспокоились, то лишь о своих друзьях, странствовавших в это время по равнинам Аргентинской республики. Этими словами Джон Манглс и закончил свой рассказ. Лорд Гленнерван поздравил его с удачно сделанным переходом, а затем обратился к Мэри Грант. «Дорогая мисс», — сказал он, — «я вижу, что капитан Джон воздает должное вашим достоинствам. Я очень рад, что вы так хорошо чувствовали себя на борту его судна». «Как же может быть иначе?» — ответила Мэри, глядя на Элен Гленнерван, а может быть и на молодого капитана. «О, сестра моя очень любит вас, мистер Джон», — воскликнул Роберт. «Я тоже вас люблю. Я плачу тебе тем же, дорогой мальчик», — ответил Джон Манглс. Молодой капитан был несколько смущен словами Роберта, а Мэри Грант слегка покраснела. Джон Манглс поспешил переменить тему разговора. «Раз я окончил свой рассказ о переходе Дункана, то, быть может, вы, сэр, ничего не будете иметь против того, чтобы ознакомить нас с подробностями вашего путешествия по Америке, а также с подвигами нашего юного героя. Конечно, ни одно повествование не могло доставить большего удовольствия Элен и мисс Грант, как это, и Гленнерван не замедлил удовлетворить их любопытство». Рассказывая, он как бы заново проделал, не пропустив ни одного эпизода, все свое путешествие от одного океана до другого.

«Признаем это», — ответил Паганель. «Принимаю это к сведению», — продолжал майор. «И вместе с тем убеждаю вас не давать воли своей фантазии и не доверять всем этим противоречивым очевидностям. Как знать, быть может, после Австралии какая-нибудь другая страна внушит вам такую же уверенность, и если эти поиски снова окажутся неудачными, то не станет ли очевидным, что их надо возобновить еще в другом месте?» Гленарван и Паганель переглянулись. Соображения майора поразили их своей верностью. «Итак, — продолжал Макнабс, — раньше, чем мы направимся в Австралию, я хотел бы, чтобы была сделана последняя проверка документов. Вот они, эти бумаги, вот карта. Давайте посмотрим одно за другим все места, через которые проходит 37-я параллель, и подумаем, нет ли другой страны, на которую указывал бы наш документ». «Это сделать нетрудно и недолго», — заявил Паганель, «так как, на наше счастье, вдоль этого градуса широты лежит мало земель». «Посмотрим», — сказал майор, разворачивая английскую карту обоих полушарий, сделанную по Меркатору. Карту разложили перед Элен, и все разместились так, чтобы иметь возможность следить за пояснениями Паганеля. «Как я уже говорил вам», — начал географ, — 37-я параллель, пройдя через Южную Америку, пересекает острова Тристан да Кунья. Я утверждаю, что ни одно слово документа не может относиться к этим островам. После тщательного рассмотрения документов все присутствующие должны были признать, что Паганель прав. Острова Тристан да Кунья были отвергнуты единогласно. «Будем же продолжать», — снова заговорил географ. «Выйдя из Атлантического океана, 2 градусами южнее мыса Доброй Надежды, мы попадаем в Индийский океан. Одна только группа островов встречается на нашем пути — Амстердамские острова. Обсудим вопрос о них так же, как мы это сделали по отношению к Тристан-де-Кунья. После тщательного обсуждения Амстердамские острова были тоже отвергнуты. Ни одно слово, полное или неполное, будь то французское, немецкое или английское, не могло относиться к этой группе островов Индийского океана. Теперь мы подходим к Австралии», — продолжал Паганель. 37-я параллель вступает на этот материк у мыса Бернулли и покидает его в том месте, где находится бухта Туфальд. Надеюсь, вы согласитесь со мной, что, не делая никакого насилия над текстом документов, можно отнести неполное слово «стра» или из английского документа и неполное слово «аустрал» из французского к Австралии. Это так очевидно, что даже не стоит на этом настаивать. Все согласились с заключением Паганеля. Его предположение казалось всесторонне обследованным. «Пойдем дальше», — продолжал майор. «Пойдем», — откликнулся географ. «Путешествие нетрудное. Покинув бухту Туфальд, мы пересекаем море на востоке Австралии и встречаем на пути Новую Зеландию. Тут я напомню вам, что обрывок слова «контин» из французского документа неопровержимо указывает на то, что вопрос идет о континенте. Стало быть, капитан Грант не мог найти пристанище на Новой Зеландии, ибо она представляет собой не материк, а остров. Но, пожалуйста, анализируйте, сравнивайте, переворачивайте на все лады слова и обрывки слов, а затем скажите, имеют ли они хоть малейшее отношение к этой стране». «Ни в коем случае», — ответил Джон Манглс, тщательно рассмотрев документы и карту полушарий. «Нет», — согласились с ним остальные слушатели Паганеля и даже сам майор. «О Новой Зеландии не может быть и речи». «Дальше», — продолжал географ, — «среди всего огромного водного пространства между этим большим островом и берегом Америки 37-я параллель проходит только по одному бесплодному пустынному островку». «Как он называется?» — спросил майор. «Смотрите на карту. Это остров Марии Терезии. Но, надо сказать, ни в одном из 3 документов нет никаких следов этого названия». «Никаких», — подтвердил Гленарван. «А теперь, друзья мои», — закончил географ, — «скажите, не ясно ли, что наиболее вероятным, а вернее сказать совершенно бесспорным, является мой вывод о том, что речь здесь идет именно об Австралии?» «Несомненно», — единодушно ответили пассажиры и капитан Дункана. «Скажите, Джон», — спросил тогда Гленарван капитана, — «в достаточном ли количестве имеется у нас съестных припасов и угля?» «Да, сэр, я с избытком всем запасся в Тальгакуана. К тому же мы легко сможем еще пополнить наш запас топлива в Капштадте. В таком случае дайте приказ к отплытию». «Еще одно соображение», — перебил Гленарвана майор. «Говорите, Макнапс, как немного у нас шансов на успех в Австралии, а не следовало ли нам все же на день-два сделать остановку у островов Тристан-де-Кунья и Амстердамских? Нам ведь это по пути. И тогда уж мы окончательно убедимся в том, что у этих островов не осталось следов крушения Британии». «Ну и недоверчив же этот майор», — воскликнул Паганель. «Но он стоит на своем. Я стою главным образом за то, чтобы нам не пришлось возвращаться назад в том случае, если Австралия не оправдает наших надежд». «Эти меры предосторожности кажутся мне разумными», — заметил Гленарван. «И уж, конечно, не я стану вас отговаривать от них», — добавил Паганель. «Напротив. Тогда, Джон, отдайте приказ идти к островам Тристан-де-Кунья», — распорядился Гленарван. «Немедленно, сэр», — ответил капитан и отправился на свой мостик, в то время как Роберт и Мэри Грант горячо благодарили Гленарвана. Вскоре Дункан, держа курс на восток, уже рассекал своим форштевнем волны Атлантического океана, удаляясь от американских берегов.